Военные замечания касаемо России и Германии. Журнал «Брюссель», 29 ноября 1939. Россия еще прошлым летом стала сторонником притязаний Болгарии на румынскую Добруджу. И вполне в рамках вероятного, что как только Советы разберутся с Финляндией, они обратят свое внимание на Румынию и Бессарабию. Примечание мемуариста. Помните, мы говорили о порте Констанца, которые Россия отобрала у османов и подарила Румынии. Собственно, передавали не одну Констанцу, а почти целиком область Добруджи. И у Болгарии исторических прав на возврат Добруджи было малость побольше, чем у Румынии. Когда идут разговоры о переделе подобных областей Европы, надо понимать, что подлинного суверенитета у них никогда и не было. В случае с Добруджи она, внезапно, кусок российских земель, который мы отобрали у оккупированной османами Болгарии и подарили Румынии. Занятный факт. К концу 19 века в Констанце четверть населения составляли турки, а еще более 40% – российские крымские татары. Румын и болгар в этих их исконных землях нужно было с лупой искать. Ничего удивительного, что в 1939 году Сталин поддержал претензии Болгарии на отторжение этих областей от прогитлеровской Румынии. Продолжаем. Некоторые из этих восточных стран кажутся очень уверенными в себе и, подобно Польше, считают свою власть очень сильной. Но Польша была горьким примером, и, я боюсь, Финляндия тоже будет. Результатом станет, по всей вероятности, что Карль Румынский заключит мир на наилучших возможных условиях и в очень короткий срок окажется вассалом Гитлера и Сталина. Примечание мемуариста. Речь идет о тогдашнем монархе Румынии Кароле II. Как обычно, светлейшая личность. Беспорядочные романы с дамами можно и простить. Зато чудовищный казнократ, присвоивший себе с полсотни заводов. Диктатор, распустивший парламент и отменивший конституцию. Прославился убийствами политиков и лидеров оппозиции. Всячески заигрывал с Гитлером и вполне сочувствовал румынской нацистской партии «Железная гвардия». В 1940 году, когда стало жарко, традиционно для деятелей подобного толка бросил страну и бежал в теплые страны, рассыпая алмазы из карманов парадного мундира. Пришедшие ему на смену парни из Железной гвардии немедленно подписали нужные бумажки и вступили во Вторую мировую, на стороне Гитлера, разумеется. Продолжаем. Мне сказали, что требования России к Турции включают в себя военную базу, которая будет контролировать Дарданеллы, подобно базам на Балтике. Это вполне возможно. Болгария теперь определенно находится под коммунистическим влиянием, Венгрия под непосредственной угрозой Германии, а Югославия под угрозой как Италии, так и Германии. Нынешнее положение Гитлера. Все это говорит о не слишком благоприятной для Гитлера ситуации. Он отказался от Прибалтики, выкорчевал и пересадил германскую цивилизацию, просуществовавшую 400 лет. Он отрезал себя от Украины, он ограничен экономической властью только над Румынией, а также лишь ограниченным влиянием на Болгарию или Венгрию. Русский медведь не поддержит немцев на Черном море. Рассматривая грандиозную концепцию жизненного пространства, которую Гитлер проповедовал своему народу и всему миру, он теперь оказался заключен в довольно узких границах. Его единственный выход, по-видимому, в настоящее время находится на Западе. Эти условия, возможно, в какой-то степени объясняют кажущуюся неопределенность планов в Берлине, о чем свидетельствует изменение в последнюю минуту плана немецкого наступления в день перемирия и продолжающееся в настоящее время бездействие на Западном фронте. Это еще один и не менее забавный аспект этой так называемой «фальшивой войны». Многое зависит от того, каково на самом деле соглашение Гитлера со Сталиным. Если это будет союз ва-банк, и он сможет направить в Россию своих инженеров и ученых таким же образом, как сделал это в Италии. Если Советы действительно будут сотрудничать, Гитлер все равно получит огромные преимущества от пакта с русскими. Есть признаки, что на самом деле русские сотрудничать не будут. Советы проводят независимую политику, основанную исключительно на личных интересах, и Гитлер не слишком доволен этим.